Фатализм капитализма. 31 марта 2016 года. Как становятся политкорректными? А вот так. Если не можешь сам, кто-то другой должен выбить у тебя из головы любую мысль, которая противоречит глобализации. Если не может дубинка, то может мейнстримное телевидение, могут интернет-сайты. Мозг, возможно, еще и справится с механизмом стиральной машины, но с центрифугой уж точно нет. Когда кору головного мозга как следует обработает центрифуга Голливуда, журнала Rolling Stone и гуманистов поколения НАТО, мы получим политкорректного человека, убежденного, что фашисты – это антифашисты, и наоборот. Внезапно уменьшается потребность в страстях левого толка, сострадании, а позже тебя перестают понимать люди, не имеющие доступа к пище и питьевой воде, и постепенно начинаешь верить, что Монсанто – лучший производитель продовольствия, а также, что в мире слишком много людей и необходимо сократить их численность. Monsanto Company. В 1901-2018 годах американская компания, один из крупнейших производителей агрохимических и биоинженерных продуктов для сельского хозяйства, в том числе ГМО. В 2018 году была поглощена немецкой компанией Bayer. При этом тебя не спрашивают, как. Заключительная фаза – фатализм как последняя стадия капитализма. Все, что есть, так и должно быть, не спрашивай почему. Точно так же, как мы не можем узнать, почему Ротшильды и Рокфеллеры не входят в список Forbes самых богатых людей. Александр Хеман, родившийся в Сараеве, политкорректный писатель из Америки, стал большевиком месяца генералиссимуса глобализации Джорджа Сороса благодаря своей статье «Преступник в развитии» в журнале Rolling Stone. В упомянутой статье этот литератор сравнил Дональда Трампа с доктором Воисловом Шешелем. Назвал обоих нацистами, хвалил Гаагский трибунал и предсказал Трампу судьбу Шешеля. Тем временем Гаагский трибунал оправдал Шешеля по предъявленным обвинениям, и станет ли тогда по этой логике Трамп президентом США? А Хеман сбежит из Америки в Боснию. Хеман пишет о национализме Трампа, нацизме и военных преступлениях, которые могут произойти, но молчит, скажем, о видео, которое мы посмотрели благодаря WikiLeaks, где американские солдаты с вертолетов убивают мирных жителей Ирака. Что значит болтливость кандидата-республиканца по сравнению с этим жестоким и безнаказанным преступлением? Типичная политкорректность. У тебя есть документ о преступлении, а ты пишешь о том, как кто-то мог бы стать преступником, да еще и военным. В родном для Хемана Сараеве Алия Изетбегович намного ранее в своем монументальном труде «Исламская декларация» писал о необходимости создания халифата, где будут жить только мусульмане. Один такой же существует в Сирии, и Сараево недалеко ушло. Но он также выражал свои сомнения в возможности сосуществования ислама и Запада. Так что не Трамп придумал невозможность мультиэтнической жизни. Он всего лишь сказал, что 1 миллиард 600 миллионов ненавидит христиан. Кандидат здесь переборщил, но поскольку речь идет о мультиэтнической жизни, то за последние 20 лет американские военные формирования ее практически уничтожили. Многонациональная жизнь исчезла везде, где ступал американский сапог, включая Сараево Хемана. Писатель обеспокоен преувеличениями Трампа, когда тот говорит о пытках водой. Waterboarding – пытка водой. Непосвященный читатель Rolling Stone может легко поверить, что это Трамп изобрел пытку водой и что это один из трюков, который приведет его в Белый дом. Можно подумать, Буш и Обама не испытывали упомянутый метод именно на человеческих моделях. Исламских боевиках, которых Изетбегович представлял как джихадистов, стремящихся к объединению ислама, и будто Обама не помиловал всех палачей. К примеру, если Хеман пишет о возможном превращении Трампа в военного преступника, почему он молчит и игнорирует преступления, за последние 20 лет по всему миру совершенные членами семей Клинтон и Буш, а Милошевича называет одним из величайших военных преступников 20 века в условиях жесткой конкуренции? Какой же писатель тогда является политкорректным? центрифугированной, потому что своим молчанием он амнистирует Клинтонов, Буши и Обаму за все зверства, совершенные ими на нашей планете.